Матерь Агни-йоги. На каждую темную мысль, допущенную в сознании, можно смотреть как на нить связи с тьмою и слугами тьмы, со звучащими именно этому порядку мыслей. Каждую мыслью человек вызывает свет или тьму и входит с ними в соприкосновение. Поэтому контроль над мыслью необходим, и необходима великая стража над своим микрокосмом, дабы ничто нечистое или темное в него не вошло. Вошедшие и пустившие корни очень трудно искоренять. Дозор должен быть постоянным.